с учетом законов, к которым может обратиться с целью защиты своих учеников от полицейского вмешательства любая школа, и влияние, которым обладали родители учеников Ransom Everglades, мы могли оказаться перед лицом серьезных трудностей при расследовании того, что теперь оказалось двойным исчезновением. Но школа решила не искать окольных путей и использовать кризис как средство усиления сплоченности коллектива. Я огляделся и обнаружил, что количество стульев в кабинете не изменилось. Место, к которому я прислонялся, больше не казалось мне таким уж гостеприимным. Кроме того, я решил, что наш статус значительно возрос после того, как обнаружилась пропажа еще одной ученицы. И теперь я мог считать себя слишком важной персоной, чтобы вот так подпирать стенку. Помимо всего прочего, в этом кабинете было еще одно замечательное кресло. И только я устроился на месте мисс Стейн, как зазвонил мой сотовый. Судя по тексту на экране, звонила Рита. Я ответил. «Декстер, привет, это я», — сказала она. «Я догадался», — сообщил я. «Что?» «Ну, неважно. Слушай», — продолжила она совершенно излишне, раз я уже и так ее слушал. «Доктор говорит, что я уже могу ехать домой. Ты не мог бы забрать нас?» «Ты уже что?» — пораженно переспросил я. «В конце концов, Лили Энн родилась только вчера». «Готова. Мы готовы ехать домой», — терпеливо повторила Рита. «Но ведь еще рано», — сказал я. «Доктор говорит, что не рано», — заверила она. «Декстер, я уже проходила через это». «Но Лили Энн, она может подхватить что-то или кресло в машине...» Промямлил я и понял, меня переполнила паника при мысли, что Лили Энн придется покинуть безопасные стены больницы. И я заговорил в точности, как Рита. «Она в порядке, Декстер, и я тоже», — произнесла она. «И мы хотим домой. Так что, пожалуйста, заезжай за нами, хорошо?» «Но, Рита...» «Мы ждем. Пока». Она повесила трубку, прежде чем я смог придумать вескую причину, по которой ей не следовало бы уезжать из больницы. Несколько секунд я просто смотрел на телефон, а потом мысль о том, что Лили Энн должна очутиться в мире, полном бактерий, террористов, заставила меня лихорадочно действовать. Я сунул телефон в чехол и вскочил на ноги. «Мне надо идти», — сообщил я сестре. «Я уже поняла». Она кинула мне ключи от машины. «Только возвращайся, как только сможешь». Я поехал на юг в типичном стиле Майами, лавируя между потоками так, будто на дороге нет никаких полос. Обычный мой стиль вождения более простой. Мне всегда казалось, что добраться до места назначения ничуть не менее важно, чем показаться крутым на дороге. Но сейчас у меня это получилось без особых усилий. Я вырос здесь, и помимо всего прочего, мне представлялось, что текущая ситуация требует от меня всей возможной поспешности и мужественной твердости. О чем только Рита думала? Более того, она убедила как-то врачей пойти на такое. Это выглядело бредом. Лили Энн, такое крошечное, хрупкое, совершенно беззащитное создание. И кидать ее, не умеющую плавать, в бурное море жизни за пределами больницы, было полным безумием и совершенно бесчеловечным поступком. Я заехал домой за детским сиденьем. Конечно, я неделями тренировался, чтобы идеально справиться с ним, когда придет время. Но оно наступило слишком рано. И когда я попытался закрепить его ремнем безопасности, обнаружилось, что мои пальцы, обычно такие ловкие, превратились в ледяные и неуклюжие отростки. Я никак не мог просунуть ремень в щель на задней стенке кресла. Все толкал, тянул. В конце концов порезал палец от пластик, а пока зализывал рану, вся конструкция окончательно развалилась. И вот эта штука должна обеспечить безопасность? Разве оно могло защитить Лили Энн, если так набросилось на меня? И даже если оно сработает как надо, хотя ничто никогда не работает как надо, разве я смогу защитить Лили Энн в таком опасном мире, как наш? Тем более так скоро после появления на свет. Это безумие отправлять ее домой, когда ей всего-то один день от роду. Типичное врачебное высокомерие и безразличие. Врачи всегда считают, будто они умнее всех. Только потому, что не завалили органическую химию. Но они не могут знать всего. Они не видели того, о чем мне так ясно говорил отцовский инстинкт. Еще слишком рано кидать Лилиен в холодный жестокий мир. Только для того, чтобы сэкономить деньги страховой компании. Это не могло хорошо закончиться. В конце концов, я установил сиденье на место и устремился к больнице. Однако, несмотря на все мои совершенно логичные опасения, я не обнаружил ни Риту, уворачивающуюся от пуль под стенами больницы, ни Лили Энн, играющую использованными шприцами в мусорном баке. Вместо этого Рита сидела в инвалидном кресле в холле, держа в руках аккуратный сверток с младенцем. Когда я вбежал внутрь, она взглянула на меня с широкой улыбкой. «Ой, Декстер, ты так быстро!» «Ага», — произнес я, пытаясь убедить себя, что каким-то образом все действительно оказалось в порядке. «Ну, честно говоря, я был не так-то и далеко. Надеюсь, ты не собираешься вести нас домой с такой же скоростью», — заметила она. И раньше, чем я смог опровергнуть ее опасения и объяснить, что в любом случае ей еще рано покидать больницу, веселый молодой человек с длинными волосами подбежал к нам и схватил рукоятки Ритиного кресла. «А вот и папочка!» — воскликнул он. «Ну что, ребят, вы готовы идти?» «Да, это... спасибо!» Парень моргнул и сказал. «Ну и ладушки!» Затем он отпустил тормоз на колесе кресла и повез Риту к двери. И поскольку иногда даже мне приходится мириться с необходимостью, я вздохнул и последовал за ними. В машине я забрал Лили Энн у Риты и осторожно вложил ее в это злобное кресло. Почему-то навыки, наработанные в ходе практики со старым пупсом Эстер, оказались совершенно неприменимыми к настоящему ребенку. В итоге Рита была вынуждена помочь мне правильно пристегнуть Лили Энн. И за руль я сел, ощущая себя совершенно беспомощным, как будто с двумя левыми руками. Бросив несколько обеспокоенных взглядов в зеркало заднего вида и убедившись, что кресло не загорелось и с Лилиан все в порядке, я направил машину к выезду со стоянки. «Только не гони», — напомнила мне Рита. «Конечно, дорогая», — отозвался я. И домой я ехал очень медленно. Ну, не настолько медленно, чтобы испытывать на себе гнев жителей нашего прекрасного города, но, тем не менее, верхнее ограничение скорости всегда было в пределах видимости. Каждый сигнал, каждый удар басов из колонок в проезжавших машинах казался мне новым и опасным. А когда я остановился на светофоре, то обнаружил, что нервно рассматриваю стоящие рядом машины, будто в поисках наставленных на нас автоматов. Но все же каким-то чудом мы добрались до дома. Расстегнуть ремни кресла оказалось не так трудно, как застегнуть, и очень скоро она и Рита были внутри дома и удобно расположились на диване. Я посмотрел на них обеих, и неожиданно все представилось мне не таким, как раньше, поскольку они впервые были вдвоем здесь, дома, и в присутствии моего новорожденного ребенка в этих старых декорациях казалось, только подчеркивало, какой новой, удивительной и хрупкой стала жизнь. Я бессовестно терял время, впитывая эти ощущения и упиваясь их невероятностью. Я потрогал пальчики Лили Энн и провел тыльной стороной ладони по ее щечкам. Они были мягче, чем то, к чему я прикасался когда-либо в своей жизни, и мне казалось, что я могу кончиками пальцев ощутить запах ее новорожденного тела. Рита прижимала ее к себе и улыбалась в полудреме, пока я гладил свою дочь, смотрел на нее и обнюхивал ее кожу. Наконец я взглянул на часы, обнаружил, сколько времени успело пройти, и вспомнил, что приехал сюда на чужой машине, хозяин которой способен словесно уничтожить человека за куда меньший проступок. «Ты уверена, что все в порядке?» – спросил я Риту. Она открыла глаза и улыбнулась древней улыбкой, которую так хорошо умел передавать Леонардо, улыбкой матери с чудо-ребенком. «Со мной это уже бывало и раньше, Декстер», — напомнила она. «С нами все будет в порядке». «Если ты уверена», — начал я в приступе недавно обретенной чуткости. «Уверена», — подтвердила она, — «и с большой неохотой я оставил их». Вернувшись в Ransom Everglades, я отдал ключи от машины Деп и обнаружил, что ей предоставили комнату с видом на залив в старинном деревянном здании в качестве временного помещения для допросов. «Пагода», — так называлось здание, — стояла на утесе над спортивной площадкой. Это шаткое деревянное строение, по внешнему виду которого нельзя было сказать, будто оно способно пережить хоть один летний шторм, простояло уже достаточно долго, чтобы стать исторической достопримечательностью. Когда я вошел, Дебора беседовала с не в меру ухоженным молодым человеком и только кивнула мне, не перебивая его. Я устроился на стуле рядом с ней. Остаток дня в это ветхое старое здание по одному приходили ученики и преподаватели, чтобы рассказать нам о Саманте Альдовар и Тайлер Спанос. Все ученики, которых мы видели, оказались способными, привлекательными, воспитанными, а учителя умными и преданными своей работе. Мне даже начала нравиться идея частных школ. Если бы только у меня была возможность в свое время учиться вместе вроде этого, кто знает, что бы из меня получилось. Возможно, вместо простого эксперта по брызгам крови, который выскальзывает по ночам из дому, чтобы убивать без угрызений совести, я стал бы, например, врачом или физиком, или даже сенатором, выскальзывающим по ночам из дома, чтобы убивать без угрызений совести. Иногда очень грустно думать о несбывшихся возможностях. Но частные школы дороги. Много дороже того, что мог себе позволить Гарри. И даже если бы у него были такие деньги, еще вопрос, воспользовался бы он такой возможностью. Он всегда с подозрением относился к элитарности и верил в американские общественные институты. И даже в средние школы. Особенно в средние школы, поскольку там можно приобрести навыки выживания, которые, и он это знал, были мне так необходимы. Определенно, этот набор навыков не помешал бы и двум пропавшим девушкам. К пяти, когда мы с Де покончили опрос свидетелей, нам удалось выяснить кое-какие интересные вещи о них обеих, но ничего, что говорило бы об их способности выжить в дебрях Майами без кредитной карточки и айфона. Саманта Альдовар оставалась загадкой даже для тех, кто думал, будто хорошо ее знает. Все ученики были уверены, она получала стипендию. Но никого это особо не беспокоило. Все говорили, что она казалась тихой, милой, хорошо разбиралась в математике, и у нее не было парня. Никто и никогда не видел ее ни с кем подозрительным, кроме Тайлер Спанос. Тайлер определенно считалась нелегким ребенком. И, учитывая все, что мы узнали, дружба между двумя девушками представлялась маловероятной. Если Саманту в школу и из школы подвозила мать на Хюндай 4-летней давности, то Тайлер ездила на своей машине, Порше. Если Саманту считали скромной и застенчивой, Тайлер слыла передвижной вечеринкой. У нее не было парня только потому, что она не могла ограничить себя кем-то одним. И тем не менее, за последний год между девушками возникла крепкая дружба, и их почти постоянно видели вдвоем. За ланчем, после школы, в выходные. Это представлялось не только непонятным, это тревожило Дебору больше, чем все остальные факты. Она спокойно слушала и задавала вопросы, сообщила всем постам номер и приметы машины Тайлер и с содроганием отправила своего напарника Дика поговорить с семьей Спанос. И ни один из фактов не был причиной чего-то более серьезного, чем рябь на зеркальной глади моря Деборы. Кроме странной дружбы между двумя девушками, почему-то производившей на нее такой же эффект, как бифштекс на спаниеля. «В этом нет ни хера смысла», — сказала она. «Но они подростки», — напомнил я ей. Они в принципе не делают ничего осмысленного. «Не-а», – запротестовала Дебора. «Некоторые вещи всегда имеют смысл, особенно если мы говорим о подростках. Ботаники обычно дружат с ботаниками, спортсмены и болельщики со спортсменами и болельщиками. И это никогда не меняется». «Возможно, у них какой-то общий секрет», – предположил я, ненавязчиво поглядывая на часы, говорившие мне, что уже почти пора идти домой. «Готова поклясться, это так», – сказала Деб. «И готова поклясться, когда мы выясним это, то поймем, где они». «По-моему, никто здесь не догадывается ни о чем», – произнес я, пытаясь в это время придумать изящный способ отхода. «Какого хуя с тобой происходит?» – резко спросила Дебора. «То есть?» «Да ты вертишься так, будто тебе надо в сортир». «А, ну, честно говоря, начал я. Мне пора идти. Я ведь должен забрать Коди и Эстер до 6 часов». Моя сестра уставилась на меня и долго не отрывала взгляда. «В жизни бы не поверила», — выдала она наконец. «Во что?» «Что у тебя будут жена, дети. Что ты станешь семейным человеком с этим твоим... под этим моим». Она, конечно, подразумевала мою темную сторону, мое прошлое как Декстера Мстителя, одинокого воина в лунном свете. Ей пришлось столкнуться с моим альтер-эго, и постепенно она смирилась с его существованием. Как раз в тот момент, когда я решил покончить с ним. Ну, не думаю, чтобы я и сам в это поверил, однако я пожал плечами. Так уж вышло, да, у меня есть семья. «Ага», — сказала она и отвернулась. «И притом раньше, чем у меня». Я наблюдал, как она возвращает своему лицу привычные сердитые выражения. Это заняло некоторое время, в течение которого она выглядела чудовищно беззащитной. «Ты любишь ее?» — неожиданно спросила она, резко поворачиваясь. Я даже моргнул от неожиданности. Дебора никогда раньше не задавала таких прямых и личных вопросов. В том числе поэтому мы так хорошо и ладили. «Ты любишь Риту?» — повторила она, не оставляя мне пространства для маневра. «Я не знаю», — осторожно ответил я. «Ну, я как привык к ней». Дебора пристально посмотрела на меня и покачала головой. «Привык к ней. Как будто она удобное кресло или что-то в этом духе». «Ну, не такое уж и удобное», — заметил я, пытаясь внести немного юмора в разговор, принявший очень неприятное направление. «Ты вообще чувствуешь любовь?» – требовательно спросила Дебора. «Я имею в виду, ты способен на это?» Я подумал о Лили Энн. «Да», – ответил я, – «думаю, что да». Дебора несколько секунд, показавшихся мне невероятно долгими, изучала мое лицо. Но смотреть там было особо не на что. И она повернулась к окну в старой деревянной раме и уставилась на залив. «Вот бля!» – выругалась она. «Ладно, езжай домой, забирай детей, отправляйся к своей женушке к креслу». Я не чувствовал себя человеком достаточно долго, но даже мне стало ясно, что не все в порядке в королевстве Деборы, и я не мог расстаться с ней на такой ноте. «Деб, что случилось?» – спросил я. Мышцы на ее шее напряглись, но она продолжала смотреть на воду вдалеке. «Да, вся эта семейная хрень», — ответила она. «Эти две девицы со своими ебучими семейками. И твоя семья с ебучим тобой. Это всегда оказывается не так, как должно быть. Это всегда неправильно. Но у всех это есть. Кроме меня». Она вздохнула и покачала головой. «А я ведь действительно этого хочу». Она резко повернулась ко мне со злым выражением лица. «Только никаких идиотских шуточек по поводу моих биологических часов, ясно?» «Вообще-то я умею, когда надо быть действительно честным. К тому же поведение Деборы слишком поразило меня, чтобы я оказался способен шутить. Неважно, по поводу биологических часов или чего-то другого. И тем не менее надо было что-то сказать». Я попытался подобрать подходящее, но не смог придумать ничего лучше, чем спросить ее о Кайле Чацке. о мужчине, с которым она жила уже несколько лет. Когда-то я видел такой поворот по телевизору. Мне нравилось изучать сериалы для того, чтобы знать, как принято поступать в той или иной ситуации, и этот вариант казался мне подходящим. «С Кайлом все в порядке?» – спросил я. Дебора фыркнула, но выражение ее лица несколько смягчилось. «Ха! Он считает себя слишком старым, слишком потрепанным и бесполезным для такой симпатичной молодой штучки, как я. Постоянно говорит, будто я могу найти себе кого-нибудь получше. А если я отвечаю, что, может быть, мне и не надо никого получше, он только качает головой с печальным видом. Было очень интересно заглянуть в жизнь другого, кто был человеком значительно дольше, чем я. Но у меня закончились идеи для конструктивной беседы, и часы на моем запястье, не биологические, заставляли торопиться. В отчаянной попытке подобрать нужные слова, которые выражали бы сочувствие, и в то же время говорили о моей потребности немедленно уйти, я смог сказать только: «Ну, я уверен, он хочет как лучше». Дебора уставилась на меня и так долго не отводила взгляд, что я начал сомневаться в правильности найденного выхода. Потом она тяжело вздохнула и вновь повернулась к окну. «Ну да», — сказала она, — «я тоже верю, что он этого хочет». Она смотрела на залив и молчала. Но хуже любых слов оказался ее вздох. По эту сторону личности моей сестры я до сих пор не бывал, и продолжать знакомство мне не слишком-то хотелось. Я всегда привык к уверенной Деборе, к ее гневу, к ее тычкам в предплечье. Видеть ее мягкую, уязвимую и жалеющей себя было чертовски неприятно. И хотя мне было ясно, что ее надо как-то утешить, я понятия не имел, с чего начать, и стоял, чувствуя себя очень неловко, до тех пор, пока необходимость ехать домой не пересилила мое чувство долга. Мне жаль, Деб, но мне нужно забрать детей. И, как ни странно, мне действительно было ее жаль. «Ага», — ответила она, не оборачиваясь, — «поезжай к своим детям». Заметил я, — «мне бы надо как-то добраться до своей машины». Дебора медленно повернулась и посмотрела на дверь здания, около которой ждала мисс Стейн. Потом кивнула и встала. «Ладно», — сказала она, — «здесь мы закончили». Она прошла мимо меня и молча направилась к машине, задержавшись лишь на секунду, чтобы сухо поблагодарить мисс Стейн. Неловкое молчание длилось всю дорогу. Я чувствовал необходимость что-нибудь сказать, слегка разрядить обстановку. Но мои недавние попытки привели к таким результатам, что больше не хотелось и пробовать. Деб въехала на стоянку около участка и припарковалась рядом с моей машиной. Она продолжала смотреть в лобовое стекло с тем же выражением печальной задумчивости, которое не сходило с ее лица всю дорогу. Я взглянул на нее, но она не обратила на меня внимания. «Ну ладно», — сказал я наконец, — «до завтра». «Как это?» — произнесла она. Я замер, наполовину открыв дверь. «Как что?» — спросил я. «Когда ты первый раз держишь на руках своего ребенка, каково это?» Мне не требовалось раздумывать, чтобы ответить. «Это потрясающе!» — воскликнул я. «Совершенно невероятно! Это не похоже ни на что другое!» Она посмотрела на меня так, что я не понял, собирается она меня обнять или ударить. Но она не сделала ни того, ни другого, лишь покачала головой и сказала: «Ну иди за своими детьми». Я подождал, не скажет ли она еще чего-либо, но она молчала. Я выбрался из машины, и пока она медленно выезжала с парковки, смотрел ей вслед, пытаясь уяснить, что же на самом деле такое творится с моей сестрой. Но для того, кто стал человеком буквально недавно, эта задача оказалась непосильной. Я пожал плечами, сел в машину и поехал за Коди и Эстер. Я ехал на юг по Олд Катлер Роуд. Машин было много, но почему-то этим вечером в этой части города все вели себя вежливо. Мужчина в большом красном хаммере даже пропустил меня, когда дорога стала уже. Такого я никогда прежде не видел. И мне пришла в голову дикая мысль. Террористы подсыпали что-то в местный водопровод, чтобы сделать всех жителей Майами мягкими и добрыми. Сначала я решил порвать со своей темной стороной. Потом Депп едва не расплакалась. И вот теперь человек на Хаммере в разгар часа пик вежливо пропускает меня. Неужели это конец света? Но никаких ангелов с пламенеющими мечами за время, потребовавшееся, чтобы доехать до парка, где скрывались Коди и Эстер, мне не встретилось. Мне удалось добраться до места буквально за минуту до 6. Та же самая молодая женщина ждала у двери, поигрывая ключами и едва не пританцовывая от нетерпения. Она чуть ли не швырнула детей мне, а потом с искусственной улыбкой, сильно не дотягивавшей до моих, бросилась к своей машине, припаркованной в дальнем конце стоянки. Я усадил Коли и Эстер на заднее сиденье, сел за руль. Они молчали, даже Эстер. И, вспомнив теперь уже об отцовских обязанностях, я решил помочь им раскрыть свое сердце миру. И с деланным весельем я спросил: «Ну как? День прошел хорошо?» «Энтони, настоящая задница», — сказала Эстер. «Ну, Эстер, ты не должна говорить это слово». Я даже был слегка шокирован. «Хм, даже мама говорит его, когда она за рулем», — заметила Эстер. «К тому же я слышала его по радио в ее машине». «В любом случае, ты не должна его использовать», — повторил я. «Это плохое слово». «Не надо так со мной разговаривать», — потребовала Эстер. «Мне уже 10». «Этого недостаточно, чтобы употреблять подобные слова, вне зависимости от того, как я с тобой разговариваю». «Значит, тебе все равно, что сделал Энтони?» – возмутилась она. «Ты просто хочешь, чтоб я не говорила это слово?» Я сделал глубокий вдох и предпринял все возможные усилия, чтобы не протаранить машину впереди. «Ну и что же сделал Энтони?» – поинтересовался я. «Он сказал, что я не сексуальная», — ответила Эстер, — «потому что у меня нет сисек». У меня отпала челюсть, и на какое-то время я даже забыл, что мне надо дышать. Я соображал с большим трудом, но надо было как-то реагировать. «Ну, я...» — произнес я очень отчетливо. «Я хочу сказать, мало у кого есть сиськи в 10 лет». «Он такой дебил», — сказала она мрачно, а потом сладеньким голосом добавила: «Могу я говорить «дебил», а, Декстер?» Я уже открыл рот для ответа, но прежде чем успел произнести хоть звук, подал голос Коди: «Нас кто-то преследует». Рефлекторно я взглянул в зеркало заднего вида. При таком плотном движении было трудно понять, преследует ли нас кто-нибудь или нет. «Почему ты так думаешь, Коди?» – спросил я. «Как ты это понял?» Я видел в зеркале, как он пожал плечами. «Парень из тени». Я вздохнул. Сначала Эстер со своим арсеналом запрещенной лексики, теперь Коди с этим парнем из тени. Определенно, это был один из тех незабываемых вечеров, которые периодически приходится переживать родителям. «Коди, но даже парень из тени может иногда ошибаться». Он покачал головой. «Та же машина», — заметил он. «Та же это какая?» «Машина со стоянки у больницы», — перевела Эстер. «Красная. Ты сказал тогда, что парень не смотрит на нас, хотя он смотрел. Вот теперь он едет за нами, а ты не веришь». «Мне импонирует, что я остаюсь разумным человеком даже в безумных ситуациях, вроде тех, что связаны с детьми. Но в данный момент...» По-видимому, позволил их воображению слишком уж разгуляться и требовалось преподать детям небольшой урок. Кроме того, мне хотелось следовать решению перейти на солнечную сторону улицы. Рано или поздно я должен попробовать увести их от темных фантазий, и этот момент казался не хуже прочих. «Ладно», — сказал я, — «посмотрим, на самом ли деле он едет за нами». Я перестроился в левый ряд, включил поворотник. Никто не последовал за нами. «Ну, вы кого-нибудь видите?» – спросил я. «Нет», – сварливо отозвалась Эстер. Я свернул налево, около небольшого торгового центра. «Ну а теперь за нами кто-нибудь едет?» «Не-а», — ответила Эстер. Я прибавил газу, свернул направо. «Ну а теперь кто-то едет за нами?» «Декстер», — буркнула Эстер. Я съехал с дороги перед маленьким, ничем не выделяющимся домом, заехал двумя колесами на траву и затормозил. «Ну, а теперь есть кто-нибудь?» — спросил я, стараясь не слишком злорадствовать из-за того, что мне удалось с таким успехом доказать свою точку зрения. «Нет», — прошипела Эстер. «Да», — сказал Кодди. Я повернулся к нему, чтобы высказать все, что я думаю, и замер. Сквозь заднее окно машины я увидел, как к нам медленно приближается автомобиль, находящийся сейчас в нескольких сотнях футов от нас. Садящееся солнце давало достаточно света, и я смог разглядеть отблеск красного. Машина продолжала ползти к нам сквозь тени узкой дороги, и будто разбуженный происходящим, темный пассажир раскрыл свои крылья и прошипел что-то предупреждающее. Не успев даже подумать, я надавил на газ. Колеса оставили глубокие следы на газоне, и мне едва удалось избежать столкновения с почтовым ящиком, появившимся перед машиной как раз в тот момент, когда я повернулся обратно к лобовому стеклу. Автомобиль слегка занесло, когда мы выехали на дорогу. «Держитесь», — сказал я детям. С чувством, близким к панике, я погнал вперед по улице и свернул направо, к шоссе номер 1. Красная машина была позади нас, но к тому времени, когда мы добрались до шоссе, мне удалось оторваться. Я быстро свернул направо, чтобы скрыться в транспортном потоке. Я снова начал нормально дышать и успел сделать пару вдохов, пока пробирался через три ряда быстро ехавших машин в дальний левый. Я проскочил светофор уже после того, как загорелся красный, и еще полмили гнал на большой скорости, до тех пор, пока не увидел свободное место на встречной полосе и не свернул сквозь него налево, на тихую улицу жилого района. Через два квартала вновь повернул налево. Теперь я ехал параллельно шоссе. Улица оказалась тихой, плохо освещенной. Мы были одни на дороге, не наблюдалось даже велосипедистов. «Отлично», — сказал я. «Думаю, мы от него избавились». В зеркале я видел, как Коди, обернувшись, посмотрел в заднее окно. Он поймал мой взгляд и кивнул. «Но кто это был, Декстер?» «Да какой-то псих». «Ничего особенного», — ответил я, с куда большей уверенностью, чем ощущал на самом деле. «Бывают такие, которым просто нравится пугать незнакомых людей». Коди нахмурился. «Это тот же парень из больницы». «Ты... не можешь знать этого наверняка», — возразил я. «Могу». «Но это просто совпадение. Это два разных психа», — упорствовал я. «Один». «Коди», — начал я, но почувствовал, что прилив адреналина проходит, и мне больше не хочется спорить. «Когда он вырастет, узнает, что Майами населен впечатляющим набором разнообразных хищников и психов, а также тех, кто совмещал в себе оба свойства. Не было никакой возможности выяснить, зачем кто-то нас преследовал, да и какое это имело значение. Он от нас отстал, и это главное. Из предосторожности я добирался домой боковыми улочками на случай, если нас поджидали у шоссе. Кроме того, теперь, когда стемнело, на темных улицах между домами обнаружить преследователя было легче, чем под яркими оранжевыми фонарями трассы 1. Но обнаруживать оказалось некого. Только пару раз в зеркале заднего вида мелькнули фары машин местных жителей, которые возвращались домой. Наконец мы добрались до улицы, ведущей к нашему небольшому бунгало. Я свернул на нее, доехал до перекрестка с трассы 1, тщательно осматриваясь по сторонам. Но ничего подозрительного видно не было. Дождавшись зеленого света, я пересек шоссе и, свернув еще два раза, подъехал к дому. «Ну, хорошо», — сказал я, когда увидел нашу маленькую землю обетованную. «Только не стоит ничего говорить маме. Она будет волноваться, хорошо?» «Декстер», — произнесла Эстер, наклоняясь вперед и показывая на наш дом. Я проследил взглядом за ее вытянутой рукой и ударил по тормозам так, что у меня лязгнули зубы. маленькая красная машина, оказалась припаркована прямо перед нашим домом, носом к нам. Фары были включены, и мотор работал. Я не мог видеть, что происходит внутри, но этого и не требовалось, чтобы почувствовать, как шумно бьет своими кожистыми крыльями и раздраженно шипит разбуженный пассажир. «Оставайтесь здесь. Двери не открывайте», — предупредил я детей и отдал Эстер свой сотовый. «Если что-то случится, звоните 911». «А можно мне сесть за руль и уехать, если тебя убьют?» — спросила она. «Просто оставайтесь здесь», — повторил я и глубоко вздохнул, собирая тьму внутри себя. «Я умею водить, правда?» Эстер расстегнула свой ремень безопасности и попыталась пролезть вперед. «Эстер», — резко сказал я, и в моем голосе послышалось эхо другого, холодного, властного человека. «Оставайся на месте», — снова повторил я, и она покорно вернулась в свое место. Я медленно вышел и направился к красной машине. Внутрь заглянуть не представлялось возможности, а снаружи не было никаких признаков опасности, просто маленькая красная машинка с работающим мотором и горящими фарами. Я почувствовал. Пассажир готов действовать, но не знает, что нужно делать. Мы могли столкнуться и с бензопилой, и с тортом в лицо. Подходя ближе, я пытался составить план действий, но план не складывался, так как я не знал, чего они хотят и даже кто они такие. Раз они знали, где я живу, это определенно не психи. Но кто? У кого нашлись причины поступать таким образом? У кого из живых, я имею в виду? Поскольку многие из моих жертв с удовольствием навестили бы меня, но сейчас они не способны ни на что, кроме как разлагаться. Стараясь быть готовым ко всему, даже к невозможному, я шел к машине. Не наблюдалось никаких признаков жизни внутри ее, и никаких подсказок от пассажира, кроме озадаченного и осторожного хлопания крыльями. И когда я оказался всего в 10 футах, стекло со стороны водителя опустилось, и я остановился. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в окне показалось лицо. Знакомое лицо с широкой фальшивой улыбочкой. «Мы хорошо повеселились. И, кстати, когда ты собирался сообщить мне, что я стал дядей?» Это был мой брат, Брайан. Я не видел своего брата с того памятного вечера несколько лет назад, когда мы впервые со времен детства встретились в грузовом контейнере в порту Майами, и он предложил мне помочь ему с вивисекцией нового товарища по играм. Однако, как бы странно это ни звучало, я отклонил предложение. Вероятно, это произошло потому, что он выбрал Дебору, и мертвая рука Гарри сжала мою душу, в существовании которой я не уверен. Я не мог причинить ей вред, хотя она, в отличие от Брайана, не являлась моей родственницей по крови. Вообще-то он мой единственный кровный родственник, насколько я знал. Но принимая во внимание, как мало я имел сведений о нашей не очень строгих правил матушки, всякое могло быть. Не исключено, что у меня имелось полдюжины единоутробных братьев и сестер, живущих в трейлерах где-нибудь в Иммокалле. Однако более важным являлось то, что нас с ним объединяло одно общее свойство. Брайан был выкован в том же огне, который сделал меня темным Декстером, и тоже отмечен потребностью развлекаться с ножом. К сожалению, он вырос без узды в виде кодекса и спокойно упражнялся в своем искусстве на ком угодно, лишь бы этот кто был молодым, выглядел бы хорошо и был женского пола. Когда наши пути в первый раз пересеклись, он как раз работал с проститутками Майами. Последний раз я видел его уходящим вдаль, пошатывающейся походкой с пулей в боку. Тогда я не мог ничего для него сделать, поскольку Дебора находилась рядом и очень хотела поговорить с ним в более официальной обстановке. По всей видимости, он смог добраться до врача, так как выглядел вполне здоровым, немного старше, конечно, но по-прежнему очень похожим на меня. Мы были примерно одного роста и сложения, и даже его лицо казалось грубоватой и потрепанной копией моего. Когда он посмотрел на меня из этой маленькой красной машины, я увидел в его глазах тот же холодный издевательский смех, что и в первый раз. «Ты получил мои цветы?» – спросил он. Я кивнул, продолжая двигаться к машине. «Брайан», – сказал я, опираясь на капот, – «ты неплохо выглядишь». «Ха, так же, как и ты, дорогой братишка», – подхватил он, продолжая улыбаться. Он высунул руку в окно и похлопал меня по животу. «Вишь ты, по-моему, ты поправился. Должна быть, твоя жена...» Он выделил это слово «жена». «Очень хорошо готовит, а?» «Да», — ответил я. «Она хорошо заботится обо мне и о теле, и о душе». Мы оба усмехнулись, когда я упомянул об этом мифическом предмете. Я подумал, как хорошо, когда кто-то действительно понимает тебя. В тот вечер, когда мы встретились первый и до сих пор единственный раз, я успел краем глаза увидеть завораживающую картину этого понимания и приятия, но только сейчас осознал, от чего именно отказался тогда. Вероятно, и он тоже, поскольку очутился здесь. Но жизнь, конечно, гораздо более сложная штука, особенно когда речь идет о нас, обитателях темной башни. И во мне зашевелились подозрения. «Что ты здесь делаешь, Брайан?» Он покачал головой с притворной грустью. «Уже подозреваешь меня, а? Родную плоть и кровь?» «Ну, нет, серьезно. Принимай во внимание, что...» «Да-да, ты прав», — согласился он. «Но почему бы тебе не пригласить меня в дом? Мы можем продолжить разговор там». Меня как будто окатили ледяной водой. «Пригласить его внутрь, в мой дом, где на невинной монашеской постельке спит моя вторая жизнь. Позволить кровавым брызгам запятнать белоснежный шелк моей маски. Эта идея казалась мне ужасной. Я почувствовал себя отвратительно. Кроме того, я никогда никому и словом не обмолвился о том, что у меня есть брат. И раз этим никем была Рита, она, естественно, будет очень удивлена таким упущением. И все же, как я мог пригласить его в мир блинчиков Риты, дисков с диснеевскими мультиками и чистых простыней? Пригласить воплощение всего нечестивого во внутреннее святилище Лили-Эн? Нет-нет, это абсолютно неправильно. Это святотатство, богохульство, насилие над... Над чем? Разве он не был моим родным братом? Разве этот факт не должен быть важнее всех моих ханжеских доводов? Конечно, я мог доверять ему. Но во всем ли? Мог ли я доверить ему мою вторую личность? Мою башню из слоновой кости, мою Лили-Эн, мой криптонит? «Ну уже, не распускай слюни, братец», — сказал Брайан, прерывая мои панические размышления. «Это так тебе не идет». Все еще отчаянно барахтаясь в поисках решения, я вытер рукавом угол рта. Но прежде чем я смог произнести хоть слово, раздался звук сигнала моей машины, и, оглянувшись, я увидел Эстер с капризным выражением лица, смотревшую на меня сквозь лобовое стекло. Коди был рядом с ней и, как обычно, молча наблюдал. Я мог видеть, как Эстер крутится на своем месте и одними губами говорит: ну уже, Декстер!» Она просигналила опять. «Твои приемные детки», — продолжил Брайан. «Очаровательные маленькие создания, я уверен. Можно познакомиться с ними?» произнес я как можно внушительней. «Ну что ты, Декстер, я же не съем их?» Он издал странный смешок, который меня совершенно не успокоил. В то же время я понял, он все-таки мой брат, а Коди и Эстер отнюдь не беззащитны, и они не раз с успехом это доказывали. Ведь не случится ничего плохого, если они познакомятся со своим приемным дядей. «Хорошо», — согласился я, и, помахав рукой, Эстер позвал их к себе. С весьма похвальной скоростью они выбрались из машины и побежали к нам. «Замечательно», — сказал он. «Какие красивые дети». «Это он красивый», — возразила Эстер. «А я просто миленькая, до тех пор, пока у меня не вырастут сиськи. Вот тогда уж я стану сексуальной». «Конечно», — одобрил Брайн и повернулся к Коди. «А ты, молодой человек, ты...» И он замер, встретившись с Коди взглядом. Коди стоял, расставив ноги и вытянув руки по швам, и смотрел прямо в глаза Брайну. «Я слышал, как раскрываются кожистые крылья, и два призрака приветствуют друг друга мрачным шипением». Дуэль их взглядов продолжалась несколько секунд, а затем Коди повернулся ко мне и сказал: «Как я, парень из тени». «Поразительно», — сказал Брайн, и Коди вновь посмотрел ему в глаза. «Что ты сделал, братец?» «Братец?» — спросила Эстер, требуя себе равной доли внимания. «Он что, твой брат?» «Да, он мой брат», — ответил я ей и добавил, обращаясь к Брайну. «Я ничего не делал. Это их биологический отец». «Он нас действительно здорово бил», — объяснила Эстер, так, будто это было в порядке вещей. «А, понимаю», — кивнул Брайн. «Это и послужило травматическим опытом, который делает нас такими, какие мы есть». «Пожалуй, так», — согласился я. «И что ты делаешь с этим восхитительным, нетронутым потенциалом?» — спросил Брайн, не отрывая взгляда от Кодди. И я почувствовал себя очень неловко. До недавнего времени я планировал привести их на путь Гарри, а теперь был совершенно убежден, что этого делать не следует. Но так или иначе, мне не хотелось об этом говорить, не сейчас, во всяком случае. «Давайте-ка зайдем в дом», — предложил я. «Ты не хочешь чашечку кофе?» Брайан перевел свои пустые, не мигающие глаза с Кодди на меня. «С удовольствием, братец», — согласился он, и, бросив на детей еще один взгляд, пошел к двери. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть брат», — заметила Эстер. «Как мы», — добавил Кодди. «А вы никогда не спрашивали», — парировал я, чувствуя странную необходимость защищаться. «Ты должен был сказать», — настаивала Эстер. И Коди посмотрел на меня обвиняющим взглядом, будто я предал их доверие. Но Брайан уже стоял у двери, и я был вынужден отвернуться от детей и пойти за ним. Они шли следом, продолжая злиться, и я понял. Мне еще придется об этом услышать. «И что я скажу Вите, когда она задаст мне тот же вопрос?» «Она непременно его задаст». «Ну, то есть, да, конечно, я никогда не говорил им о своем брате. Брайан был таким же, как я, но без ограничений, наложенных Гарри. Поэтому он оставался, как говорится, диким Декстером. И что я мог сказать о нем? Лучше всего я мог представить его фразой: «Это мой брат, спасайся, кто может». В любом случае, я не думал, что увижу его еще раз после той краткой и головокружительной встречи. Я даже не знал, выжил ли он. Но он выжил, да. Но зачем он вернулся? Гораздо разумнее было бы оставаться как можно дальше от Майами и Деборы, которая его явно не забыла. Их встреча оказалась не из тех, которые легко забываются. И помимо всего прочего, Дебора являлась тем человеком, который получает удовольствие, арестовывая таких, как Брайан. Совершенно ясно, он появился здесь не из-за привязанности ко мне. Он не был сентиментальным и не имел привязанностей. Так почему же он здесь? И что мне с этим делать? Брайан стоял у входной двери и смотрел на меня, подняв бровь. По всей видимости, первое, что мне следовало сделать, это открыть дверь и впустить его. Так я и поступил. Он слегка поклонился мне и вошел. За ним последовали Коди и Эстер. «Вау, какой очаровательный дом», — сказал Брайан, оглядывая гостиную. «И здесь все так по-домашнему». На смятом покрывале дивана лежала груда DVD-дисков, на полу валялись носки, на кофейном столике две пустые коробки из-под пиццы. Рита провела в больнице 3 дня, и, естественно, у нее еще не хватало сил на уборку. И хотя я и сам люблю порядок вокруг себя, мне было не до того, чтобы его наводить. Поэтому дом выглядел далеко не лучшим образом. Откровенно говоря, был жуткий бардак. «Извини», — сказал я Брайну, — «у нас...» «Да-да, я знаю. «Радостные события», — заметил он. «В жизни каждого должно быть место дому». «Что это значит?» — требовательно спросила Эстер. «Декстер», — крикнула Рита из спальни, — «это ты не один?» «Это я». «Здесь еще его брат», — сердито заметила Эстер. Последовало молчание, сменившееся лихорадочным шуршанием, и, наконец, Рита вышла из спальни, все еще продолжая расчесывать волосы. «Брат?» — спросила она. «Но...» И она умолкла, глядя на Брайана. «Миссис», — сказал Брайан с насмешливой радостью, острый как нож, — «как вы прекрасны!» У Декстера всегда была тяга к прекрасному. Рита схватилась за голову. «О, боже мой, я в таком виде! И дом! Но, Декстер, ты же никогда не говорил, что у тебя есть брат, и это...» «Ну, разумеется», — начал Брайан. «Я прошу прощения за доставленные вам неудобства». «Ну, брат», — повторила Рита, — «ты никогда мне не говорил?» Я открыл рот, но не смог ничего сказать. Брайан некоторое время с наслаждением наблюдал за мной. И, наконец, сказал: «Боюсь, это моя вина. Декстер думал, что я уже давно мертв». «Да, так», — произнес я. «Чувствую себя клоуном, играющим на сцене в испорченный телефон». «И все-таки», — недоумевала Рита, продолжая с отсутствующим видом причесываться, «я хочу сказать, ты ведь никогда, ты говорил, что ты, то есть, ну, как ты мог, не...» «Это очень болезненно», — начал я, надеясь, что это сработает. «Я не люблю говорить об этом». «И все-таки», — повторила Рита. Несмотря на мое смутное представление о ситуации, с которой я столкнулся, мне было ясно, что разговор не окончен. И, пытаясь вернуться на знакомую территорию, я выговорил единственно подходящую фразу, которую смог придумать. «Может, выпьем по чашечке кофе?» «Ой», — сказала Рита, и раздраженное выражение на ее лице сменилось виноватым. «Мне жаль, вы не хотели бы, я имею в виду... Ну, да, конечно, садитесь». Она бросилась к кушетке и принялась убирать с нее разнообразный мусор, не дававший сесть. Она делала это такими точными, быстрыми движениями, что я начал гордиться ею. «Ну вот так». Она сложила мусор в кучу рядом с кушеткой и жестом пригласила Брайана сесть. «Пожалуйста, садитесь и... Ой, я Рита». Брайан подошел к ней и грациозным, галантным движением взял ее руку. «Меня зовут Брайан», — представился он. «Но, пожалуйста, миссис, садитесь. Вам слишком рано вставать на ноги». «Ох», — покраснела Рита, — «но кофе я должна...» «Уверен, Декстер не настолько безнадежен, чтобы оказаться не в состоянии сварить кофе», — заметил Брайан, поднимая бровь, и Рита хихикнула. «Мы не узнаем, если не позволим ему попытаться», — подхватила она и жеманно улыбнулась ему, садясь рядом с ним на кушетку. «Декстер, ты не мог бы... 3 ложки на 6 чашек и налей воду в...» «Думаю, я справлюсь», — заверил я. И если мой голос звучал недовольно, пожалуй, я имел на это полное право. Оставив Брайана сидеть на кушетке рядом с моей женой, я попрелся на кухню варить кофе. Наливая воду в кофеварку, я слушал, как пассажир складывает крылья и отступает. Но по ледяным извилинам предположительно могучего мозга Декстера метались тени сомнений и растерянности. Казалось, земля уходит у меня из-под ног. Я чувствовал себя беззащитным перед угрозой армии ночи, шедших на меня. И зачем мой брат вернулся? И почему это заставляло меня чувствовать себя таким беззащитным? Несколькими минутами позже я разлил кофе по чашкам, поставил их на поднос и захватил с собой сахарницу и 2 ложки. Осторожно держа поднос, я подошел к двери, ведущей в гостиную, и остановился. Картина, открывшаяся моим глазам, представляла собой воплощение домашнего уюта и семейного счастья. Зрелище было прекрасным, кроме одной детали. Там не оставалось места для меня. Мой брат устроился на кушетке рядом с Ритой, так как будто он всегда жил здесь. Коди и Эстер стояли в нескольких футах и смотрели на него с восхищением. Замерев в дверях, я созерцал все это с растущим ощущением беспокойства. Казалось странным видеть Брайана здесь, на моем диване, наблюдать, как Рита при разговоре наклоняется к нему, а Коди и Эстер на все это смотрят. Я чувствовал, происходит нечто нереальное, и мне стало не по себе. Как будто пришел на торжественную мессу в собор и обнаружил парочку, совокупляющуюся на алтаре. Разумеется, Брайана все это совершенно не беспокоило. Вероятно, таким преимуществом обладают люди, не способные что-либо чувствовать. Он сидел на моем диване, как будто вырос в этом доме. И словно для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что он здесь больше к месту, чем я, обернувшись и увидев меня в дверях, он махнул рукой в направлении кресла рядом с диваном. «Садись, братец», — пригласил он, — «и чувствуй себя как дома». Рита резко выпрямилась, а Коди и Эстер повернулись ко мне. «Ой», — сказала Рита, и мне показалось, в ее голосе прозвучала вина. «Декстер, ты забыл сливки». И прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, она была уже на кухне. «Ты все время называешь его братец? Почему ты не зовешь его по имени?» — спросила Брайана Эстер. Брайан моргнул, и я почувствовал некоторое родство с ним. Оказывается, не только меня Эстер могла лишить дара речи. «Даже и не знаю», — ответил он. «Вероятно, это связано с тем, что наши отношения оказались сюрпризом для нас обоих». Коди и Эстер синхронно повернули головы ко мне. «Да», — подтвердил я, — «и это было истинной правдой, совершеннейшим сюрпризом». «Почему?» — снова спросила Эстер. «Ведь у многих есть братья». У меня не было ни малейшего представления о том, как объяснить ей ситуацию. И я решил замять тему, поставив поднос на стол и садясь в кресло. И опять молчание прервал не я, а Брайан. «У многих есть и семьи», — сказал он. «Вот как у вас. Но у брата, у Декстера, и у меня семьи не было. Мы рано остались одни, при весьма неприятных обстоятельствах». Он широко улыбнулся Эстер, и я уверен, мне только померещилось настоящее чувство в его улыбке. Особенно я. «Это что значит?» — продолжил расспросы Эстер. «Я был сиротой», — ответил Брайан, — «приемным ребенком. Я рос целой кучей семей, среди людей, которым не нравился. Они не хотели, чтобы я жил с ними, но они получали деньги за то, что я у них оставался». «А у Декстера был дом», — сказала Эстер. Брайан кивнул. «Да, верно. А теперь у него есть еще один». И я почувствовал, как на моем горле сомкнулись ледяные когти. Не знаю почему. Разумеется, в голосе Брайана не было никакой угрозы, но... «Так что вы оба должны понять, как вам повезло», — заметил Брайан детям. «У вас есть дом и тот, кто вас понимает». Он взглянул на меня и вновь улыбнулся. «А теперь их двое». И он жутковато и фальшиво подмигнул им. «Это значит, ты останешься здесь?» — спросила Эстер. «Могу». Улыбка Брайана стала еще шире. «Зачем же еще нужна семья?» Слова Брайана заставили меня попытаться что-нибудь предпринять. «Ты уверен?» — поинтересовался я, чувствуя, как неуклюже звучат мои слова. И тем не менее продолжил. «Я имею в виду, знаешь... Очень приятно видеть тебя здесь и все такое, но есть определенный риск». «Какой риск?» – требовательно спросила Эстер. «Я могу быть очень осторожным», – заметил Брайан. «И мы оба это знаем». «Видишь ли, сюда ведь может прийти Дебора», – сказал я. «Она не заходила сюда последние пару недель». И он насмешливо поднял бровь. «Разве не так?» «Откуда ты это знаешь?» – влезла Эстер. «И что плохого, если придет тетя Дебора?» Было очень интересно услышать про эту пару недель. Теперь я знал точно, как долго Брайан наблюдал за нами. Мы не обратили внимания на реплику Эстер, потому как визит Деборы действительно мог кончиться очень не так. Если бы она увидела Брайана здесь, наши дела оказались бы совсем плохи. Но он был прав. В последнее время Дебора не часто навещала нас. Я не знал почему, но в свете ее недавнего срыва можно предположить, как ей больно осознавать, что я успел обзавестись семьей раньше ее. К счастью, появление Риты с молочником, полных сливок и тарелкой печенья, спасло меня от очередного урока на тему внутрисемейных взаимоотношений. «Вот так», — сказала она, опуская свою ношу на стол и расставляя все в попытке достичь совершенной композиции. Несмотря ни на что, она оставалась свитой, могущественной, повелительницей домашних дел и всего связанного с кухней. «У нас есть немного того кофе с Ямайки, который так тебе понравился», — заметила она. «Ты ведь сварил именно его?» Я молча кивнул, наблюдая, как она располагает все на кофейном столике. «Я подумала, раз он так понравился тебе, вероятно, твой брат тоже его оценит». Она подчеркнула слово «брат», и я понял, разговор на эту тему далеко не исчерпан. «Ох, пахнет восхитительно», — похвалил Брайан. «У меня уже слюнки текут». Слова Брайана прозвучали совершенно искусственно, и я был уверен. Сейчас Рита повернется к нему, подняв бровь и поджав губы. Однако вместо этого она просто покраснела. «Вам с молоком или с сахаром?» — спросила она, садясь на диван и протягивая Брайану чашку. «Нет», — ответил он, улыбаясь мне. «Чем чернее, тем лучше». Рита повернула чашку ручкой к нему и положила рядом с ней небольшую салфетку. «А вот Декстер любит сладкое», — сказала она. «О, миссис», — восторженно произнес Брайан, — «я могу сказать, что сладкое у него теперь есть». Не знаю, какие уж невероятные испытания превратили Брайана в источник лести, который я имел удовольствие наблюдать сейчас у себя дома. Но ему повезло, что он оказался не способен испытывать стыд. Я всегда гордился своим умением внушать доверие и быть приятным. Он определенно не учился ни тому, ни другому. Наш вечер продолжался. Мы выпили еще кофе, заказали пиццу. Потому что мой брат, разумеется, не мог не остаться на ужин, а он все больше увлекался своими фальшивыми излияниями. Я ждал, когда его наконец поразит гром или раздастся голос с небес, который прикажет ему немножко прикрутить фитиль, как сказал бы Гарри. Но, как ни странно, чем более чудовищную лесть нес Брайан, тем более счастливой выглядела Рита. Даже Коди и Эстер наблюдали за ним с молчаливым восхищением. И в довершении всех моих страданий, когда Лили Энн подала голос из соседней комнаты, и Рита принесла ее в гостиную, Брайан превзошел сам себя, восхваляя ее пальчики, ее носик, ее ножки и даже то, как она плакала. А Рита проглотила все эти искусственные восторги, улыбаясь и кивая. Даже расстегнула блузку, чтобы покормить Лили Энн прямо при всех. В общем, это оказался один из самых неприятных вечеров в моей жизни, с тех пор, как... Ну, честно говоря, с тех пор, как мы в первый раз встретились с Брайаном. А хуже всего было то, что я ничего не мог с этим поделать, поскольку не понимал, что именно мне не нравится. В конце концов, мы, как Рита сказала, минимум 3 раза... Одна семья. И нет ничего плохого в том, чтобы сидеть за столом и жизнерадостно врать друг другу. Разве не так проводят время все семьи? Когда около 9 Брайан наконец собрался уходить, Рита и дети находились уже в абсолютном восторге от своего нового родственника, дяди Брайана. Их старый родственник, нервный, потрепанный папа Декстер, был, пожалуй, единственным, кто чувствовал себя потерянным, раздраженным и неуверенным. Я проводил Брайана до двери, где Рита обняла его и попросила заходить к нам как можно почаще, а дети пожали ему руку, подлизываясь изо всех сил. Конечно, у меня не было возможности поговорить с Брайаном наедине, поскольку весь вечер он был окружен восхищенной толпой, так что я воспользовался шансом дойти вместе с ним до его машины, закрыв входную дверь перед носом у его поклонников. Перед тем, как сесть в машину, он остановился и обернулся ко мне. «Какая замечательная у тебя семья, братец. Идеальный дом. И я все еще не знаю, зачем ты здесь», — сказал я. «Не знаешь. Но разве это не очевидно?» Вопросом на вопрос ответил Брайан. «Не очевидно и совершенно непонятно. Неужели так трудно поверить, что я тоже хочу семью?» «Вообще-то да, трудно». Он склонил голову на бок и посмотрел на меня совершенно пустым взглядом. «Но разве не это свело нас вместе в первый раз?» — поинтересовался он. «Разве это не естественно?» «Может быть, — согласился я, — но мы не семья». «О да, ты прав», — сказал он со своими обычными театральными интонациями. «И тем не менее я думал об этом. И о тебе, моем единственном кровном родственнике». «Это, насколько нам известно, — заметил я, и к своему удивлению услышал, что он произносит те же слова». Он широко улыбнулся, когда тоже понял это. «Вот видишь, — заметил он, — а с ДНК не поспоришь. Нам никуда не деться друг от друга, братец, мы — семья». Эта мысль не раз высказывалась сегодняшним вечером, и слова Брайана все еще звучали в моих ушах. Однако я отнюдь не чувствовал себя успокоенным. И спать я ложился с ощущением неприятных мурашек на спине. Это была тяжелая ночь. Обрывки сна перемежались с омутами нервной липкой бессонницы. Я чувствовал надвигающуюся опасность, имени которой не знал, что-то страшное, скрывающееся во тьме. Мои опасения усиливало невысказанное беспокойство пассажира, который впервые в жизни находился в замешательстве и чувствовал себя таким же неуверенным, как и я. Возможно, я смог бы загнать свои мысли в клетку и поспать несколько часов, но теперь была еще и Лили Энн. Милая, очаровательная Лили Энн, сердце и душа Декстера человека, как выяснилось. Она имела еще один талант, причем в нем она достигла куда больших успехов, чем в прочих более приятных областях. У нее, по всей видимости, были легкие выдающиеся объемы и силы, и каждые 20 минут в течение ночи ее посещало желание донести сей радостный факт до всех оказавшихся поблизости. И по неприятному стечению обстоятельств это происходило, как только я начинал засыпать. Риту, казалось, совершенно не беспокоил шум, и это не настраивало меня в ее пользу. Каждый раз, когда Лили Энн кричала, она, не просыпаясь, бормотала: «Декстер, принеси ее сюда». И обе они засыпали. А затем Рита, точно так же, не открывая глаз, говорила: «Отнеси ее обратно, пожалуйста». И я осторожно нес младенца в кроватку. Укладывал, аккуратно укрывал и про себя умолял поспать хотя бы часик. Когда я возвращался в постель, сон не шел ко мне, несмотря на временную тишину. Терпеть не могу штампы, но я действительно ворочался сбоку на бок всю ночь, и ни на одном из них не чувствовал себя удобно. А если мне все-таки удавалось заснуть, я видел сны. Это были не самые приятные мгновения. Как правило, мне ничего не снится. Вероятно, это как-то связано с наличием души, которой у меня нет. Поэтому обычно по ночам я наслаждаюсь благословенным забытьем, и подсознание меня не беспокоит. Но в эту ночь Декстер видел сны, заставлявшие его покрываться холодным потом. Лили Энн, сжимающая в крошечном кулачке нож. Брайан, падающий в озеро крови, на берегу которого Рита кормила грудью Декстера. Коди и Эстер, плывущие по этому озеру. Характерным для всей этой ерунды являлось отсутствие какого-либо смысла, но тем не менее где-то глубоко внутри я чувствовал себя очень неуютно и, выбравшись из кровати на следующее утро, ощущал усталость. Все же мне удалось без посторонней помощи добраться до кухни, где Рита грохнула на стол передо мной кружку кофе без следа той заботы, с которой она накануне ухаживала за Брайаном. И как только в моей голове появилась эта недостойная мысль, Рита тут же ее прочитала. «Брайан кажется таким хорошим парнем», — сказала она. «Да, конечно», — согласился я, думая, что казаться и быть разной категории. «И детям он очень понравился», — продолжила она, усиливая мое беспокойство, которое не исчезло, несмотря на то, что я, как всегда, до первой чашки кофе ничего не соображал. «Да». Я сделал большой глоток, в надежде вернуть мой мозг в рабочее состояние достаточно быстро. «Вообще-то он никогда не общался с детьми». «Тогда нам всем повезло», — заметила Рита со счастливой улыбкой. «Он был женат когда-нибудь?» «Не думаю», — ответил я. «Ты не знаешь?» — резко спросила Рита. «Но Декстер, он же твой брат». Вероятно, причиной, по которой раздражение наконец смогло пробиться сквозь сонный туман, являлась вновь приобретенная человеческая чувствительность. «Я знаю, что он мой брат. Не нужно мне постоянно напоминать об этом». «Но ты должен был сказать», — возразила она. «Но не сказал», — ответил я довольно логично, однако все еще раздраженно. «Так что, пожалуйста, смени уже пластинку». Очевидно, у нее на этот счет было собственное мнение, но она благоразумно не стала его озвучивать. Тем не менее, она не дожарила мою яичницу, и я с облегчением выскочил из дома, прихватив по пути Коди и Эстер. Но жизнь чертовски неприятная штука, и они, естественно, завели ту же песню, что и их мать. «А как так получилось, что ты никогда не рассказывал нам про дядю Брайана, Декстер?» – спросила Эстер, когда я трогался с места. «Я думал, он умер», – ответил я, и, надеюсь, мой голос ясно дал понять, что тема закрыта. «Но ведь у нас нет дяди», – продолжила она. «У всех есть, кроме нас, а у Мелиссы целых два». «Мелисса кажется мне поразительной личностью», – заметил я, пытаясь избежать столкновения с большим джипом, который без особых на то причин остановился посреди дороги. «А вообще это здорово, что у нас теперь есть дядя», – подытожила Эстер. «И дядя Брайан нам нравится». «Он крутой», – мягким голосом добавил Котти. «Конечно, очень хорошо, что им так понравился мой брат. И это должно было радовать и меня, но не радовало. Более того, их восторги усилили напряжение, появившееся, когда я его увидел. Брайан задумал какую-то гадость, это так же точно, как то, что меня зовут Декстер. И пока я не узнаю, в чем дело, мне придется жить с этим чувством подстерегающей опасности. Оно никуда не делось, когда я высадил детей у школы и поехал на работу. Как ни странно, сообщения о безголовых трупах, лежащих на улицах и наводящих ужас на туристов, не поступало. Но происходили еще более странные вещи. Винс Мацуока принес пончики. Принимая во внимание, во что превратилась моя семейная жизнь, это оказалось очень кстати, и, как мне думалось, заслуживало некоторой благодарности. «Слабьтесь, пончики, на благо принесенные», — поприветствовал я вошедшего Винса, который согнулся под тяжестью коробки. «Ага, слався, Декстерус Максимус», — ответил он. «Галлы шлют тебе дань». «Это французские пончики?» — поинтересовался я. «Надеюсь, они не кладут туда петрушку». Он открыл коробку, явив миру ряды блестящих с масляными боками пончиков. «Никакой петрушки и никакой начинки из улиток. Но баварский крем присутствует». «Тогда я внесу в Сенате предложение устроить триумф в твою честь», — сказал я, быстро хватая пончик. «В мире, который построен на принципах любви, мудрости и сопереживания, это положило бы конец моим утренним злоключениям. Но, к сожалению, наш мир не таков. И только успели пончики с комфортом расположиться в моем желудке, как телефон на рабочем столе зазвонил, взывая к моему вниманию. И каким-то образом по тону его звонка я понял, кто со мной хочет поговорить». «Что ты делаешь?» – строго спросила Дебора, даже не поздоровавшись, впрочем, как обычно. «Перевариваю пончик», – ответил я. «Продолжишь в моем офисе», – отрезала она и бросила трубку. «Деборе наверняка известно, что спорить с тем, кто тебя не слышит, очень трудно, поэтому, не желая совершать чудовищные усилия и перезванивать, я направился в отдел убийств, к столу Деборы. Этот, откровенно говоря, так называемый офис, скорее не огороженное пространство. Однако она, казалось, была не в настроении играть в слова, и я не стал предлагать ей. Дебора сидела в своем кресле за столом и сжимала в руках нечто, напоминавшее официальный отчет. Ее новый напарник Дик стоял у окна с выражением дурацкой радости на красивом до неприличия лице. «Посмотри на это», — сказала Дебора, ударив по листам, которые держала в руке тыльной стороной ладони. «Ты можешь поверить в эту херню?» «Нет», — признался я, — «потому что отсюда не могу прочитать эту херню». «Мистер Ямочка на подбородке», — продолжила она, указывая на Дика, — «разговаривал с семьей из Панос». «Ага», — отозвался Дик. «И он нашел мне подозреваемого», — сказала Дебора. «Человека, представляющего интерес для расследования», — очень серьезно произнес Дик на хорошем официальном жаргоне. «Он не является подозреваемым». «Он, мать его, единственная ниточка, которая у нас есть. И ты молчал всю ночь», — огрызнулась Деб. «А я должна читать об этом в блядском отчете, мать его, в 9:30 на следующее утро». «Я должен был сначала напечатать его», — объяснил Дик слегка обиженным тоном. «Две девочки пропали. Капитан хочет оторвать мне голову. Пресса готова взорвать атомную бомбу, чтобы получить новости. А ты молча печатаешь отчет». «Да ладно, какого черта?» — сказал Дик, пожав плечами. А Дебора заскрежетала зубами. Ну, то есть она и вправду это сделала. Когда я читал о скрежещущих зубами людях в фантастических рассказах, никогда не думал, что столкнусь с подобным в реальной жизни. Но, тем не менее, я стоял и пораженно наблюдал, как Дебора скрежещет зубами. Она хотела, видимо, сказать что-то очень жесткое, но передумала и швырнула отчет на стол. «Пойди и принеси кофе, Дик», — приказала она наконец. Дик выпрямился и, прищелкнув языком, указал пальцем на Дебору. «Сливки и 2 кусочка сахара». И побрел кофеварки в дальнем конце коридора. «Я думал, ты предпочитаешь черный кофе», — заметил я, когда Дик скрылся из виду. «Если бы это был его последний косяк, я стала бы самой счастливой девчонкой на свете», — сказала она. «Идем». Она уже шла в направлении, противоположном тому, в котором скрылся Дик, и все мои возражения уже ничего не значили. Я со вздохом последовал за ней, размышляя, не называлась ли книжка, из которой Дебора подчеркнула эту манеру, «Бульдозеры и их стиль управления». Я догнал ее у лифта. «Наверное, будет слишком, если я поинтересуюсь, куда это мы идем». «Тиффани Спанос», — пояснила она, второй раз стукнув кулаком по кнопке вниз. «Старшая сестра Тайлер». И она еще раз ударила по кнопке. Не сразу, но к приезду лифта я вспомнил. «Тайлер Спанос», — произнес я, входя следом за Деборой в лифт. «Та девочка, которая пропала с Самантой Альдовар». «Ага», — подтвердила Деб. «Недоумок поговорил с Тиффани Спанос о ее сестре». Я понял, что недоумок — это Дик, и кивнул. «Тиффани утверждает, что Тайлер давно уже увлекалась всей этой готической хуйней, а потом встретила на вечеринке парня, который оказался готом в квадрате». Я, конечно, был далек от всякого рода молодежных субкультур, но все же знал, что готы – это такое модное течение для подростков с плохим цветом лица и на редкость отвратительным вариантом подростковых переживаний. Насколько мне известно, типичный образ гота подразумевал черную одежду и очень бледную кожу. При этом следовало слушать электронную музыку и печально смотреть DVD с сумерками. Было очень трудно представить все это возведенным в квадрат, но воображение Деборы с этим справилось. «А могу я спросить, что это значит? Гот в квадрате?» – скромно спросил я. Дебора зло посмотрела на меня и бросила: «Парень-вампир!» «Правда?» – переспросил я. И, должен признаться, действительно был удивлен. «То есть здесь и сейчас, в Майами?» «Да», — подтвердила она. Двери лифта раскрылись, она вышла. «У него даже зубы подпилены, бля». Я снова поспешил за ней. «И что, мы идем навестить его?» — спросил я. «Как его зовут?» «Влад», — ответила она. «Приметное имечко, не так ли?» «Влад, а что дальше?» — поинтересовался я. Не знаю. Но ты знаешь, где он живет. Мы найдем его. Она направилась к выходу, и я, наконец, решил, что с меня хватит. Я схватил ее за руку, и она свирепо уставилась на меня. «Дебора», — спросил я, — «какого черта мы сейчас делаем?» «Еще одна минута рядом с этой безмозглой горой мышц, и я просто ебнусь», — ответила она. «Я должна выбраться отсюда». Она попыталась освободить руку, но я крепко ее держал. «Я тоже готов в ужасе бежать от твоего напарника», — согласился я. «Но мы сейчас будем искать то не знаю что, и пойдем туда не знаем куда». «Так куда мы идем?» Она опять попыталась выдернуть руку, и на сей раз ей это удалось. «В интернет-кафе», — проговорила она. «Я не дура». Вероятно, тут дураком был я, поскольку, когда она резко распахнула дверь участка и пошла на стоянку, опять последовал за ней. «За кофе платишь ты», — сказал я довольно неуверенно, стараясь не отстать. Ближайшее интернет-кафе находилось всего в паре кварталов, и уже очень скоро я сидел за клавиатурой с чашкой хорошего кофе и Деборой, нетерпеливо ерзавшей в районе моего локтя. Моя сестра прекрасно стреляла и, вне всякого сомнения, имела массу и других блестящих достоинств. Но в компьютерах она понимала ровно столько, сколько примерный бойскаут в журнале Playboy, и благоразумно доверяла всю высокотехнологичную работу мне. «Хорошо», — сказал я. «Можно поискать этого Влада, но...» «Косметическая стоматология», — бросила она. «Не будь идиотом». Я кивнул. Весьма умный ход. Она, в отличие от меня, была опытным следователем. И через пару минут я нашел несколько дюжин дантистов в районе Майами, каждый из которых занимался косметической стоматологией. «Тебе их распечатать?» — поинтересовался я. Она посмотрела на список и закусила губу так сильно, что ей самой мог вскоре понадобиться стоматолог. «Нет», — сказала она, доставая свой сотовый. «У меня есть идея». Вероятно, это был какой-то тайный план, поскольку со мной-то она не поделилась. Она набрала номер, стоявший на быстром вызове, и через несколько секунд я услышал. «Это Морган. Дайте мне номер того судебного стоматолога». Она сделала вид, будто пишет, показывая таким образом, что ей нужна ручка. Я нашел таковую рядом с клавиатурой и передал ей вместе с клочком бумаги, выуженным из ближайшей урны. «Угу, доктор Гудман, так его зовут». «Ага». Она записала номер и отключила телефон. Затем быстро набрала записанный номер. После минутной беседы с приемной Гудмана, и судя по тому, как Деб стучала носком ноги по полу, прослушивание музыки, врач взял трубку. «Доктор Гудман», — сказала Дебора, — «это сержант Морган. Мне нужно имя местного стоматолога, который может заточить человеку зубы так, чтобы тот выглядел как вампир». Гудман что-то ответил. Казалось, это удивило Дебору. Она схватила ручку и, записывая, проговорила. «Ага, спасибо». Потом закрыла телефон. «Он говорит, что в городе есть только один дантист, который может до такого додуматься. Доктор Лонов. И он живет в Саут-Бич». Я быстро нашел его в списке стоматологов. «Где-то рядом с Линкольн-Роуд», — заметил я. Дебора уже встала и шла к выходу. «Ну же!» — позвала она. И верный Декстер последовал за ней. Доктор Лонов работал на первом этаже относительно старого двухэтажного здания в двух кварталах от торгового центра на Линкольн-Роуд. Дом был подражанием стилю арт-деко. Подобными зданиями в свое время застроили Саут-Бич. Недавно его отреставрировали, выкрасили в приятный светло-зеленый цвет. Мы с Деборой прошли мимо скульптуры, выглядевшей так, будто набор наглядных пособий по геометрии решил устроить оргию в ящике со скобяными изделиями. И направились ко входу со двора, где висела табличка, гласившая «Доктор Дж. Лонов, ДЗХ, косметическая стоматология». «Думаю, мы пришли», — сказал я, пытаясь выглядеть как Дэвид Карузо в фильме «Место преступления Майами». Дебора нехорошо посмотрела на меня и открыла дверь. На регистрации сидел очень худой, нагло обритый афроамериканец, увешанный пирсингом. На нем был малиновый хирургический костюм и толстенная золотая цепь. Табличка на его столе гласила «Ллойд». Когда мы вошли, он поднял взгляд от стола, широко улыбнулся нам и произнес тоном, каким обычно предлагают устроить вечеринку. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» Дебра подняла свой значок и представилась. «Сержант Морган, полиция Майами. Мне нужно поговорить с доктором Лоновым». Ллойд улыбнулся еще шире. «Он сейчас занят. С пациентом. Вы не могли бы подождать пару минут?» «Нет», — ответила Дебора. «Он нужен мне прямо сейчас». Ллойд несколько сник, но продолжал улыбаться. У него были большие, очень белые зубы идеальной формы. И если это результат работы доктора Лоновфа, то он действительно хороший дантист. «Вы можете хотя бы сказать, в чем дело?» – поинтересовался он. «Дело в том, что если доктор не будет здесь через 30 секунд, я вернусь с ордером и проверю, как обстоят дела с расходом сильнодействующих препаратов». Ллойд облизнул губы, несколько секунд подумал и поднялся. «Я скажу ему, что вы здесь», – произнес он и исчез за углом. Доктор Лонов успел появиться за 2 секунды до конца отпущенного Деборой срока. Он выбежал из-за угла, вытирая руки бумажным полотенцем. Вид у него был весьма измотанный. «Какого черта? Что у меня не так с расходом лекарств?» Дебора наблюдала за ним, пока он не остановился прямо перед ней. Для стоматолога он выглядел слишком молодо, на вид ему было около 30, и, строго говоря, казался чересчур накачанным, как будто вместо того, чтобы лечить кариес, пропадает в тренажерных залах. Дебора, вероятно, тоже так подумала. Осмотрев его с ног до головы, она спросила: «Вы доктор Лонов?» «Ну да», — ответил он, все еще раздраженно. Дебора снова достала значок. «Сержант Морган, полиция Майами. Мне нужно поговорить с вами об одном из ваших пациентов». «Что вам действительно нужно сделать?» — сказал он с уверенностью врача, говорящего с пациентом. «Так это перестать изображать из себя штурмовой отряд и объяснить, наконец, в чем дело. Меня ждет пациент». Я увидел, как Дебора изменилась в лице, и, зная ее, приготовился к тяжелому разговору. Она откажется что-либо сообщить ему, поскольку это тайна следствия, а он не пожелает дать ей доступ к информации о пациентах, потому что это врачебная тайна, и они будут припираться до тех пор, пока у одного из них не останется козырей. А у меня будет время понаблюдать за зрелищем, пребывая в недоумении по поводу возможного перерыва на обед. Я уже собирался поискать стул, устроиться почитать «Гольф Дайджест», но Дебора удивила меня. Она набрала в грудь побольше воздуха и сказала: «Доктор, я ищу двух пропавших девушек. Единственная зацепка – это парень, зубы которого заточены так, что он выглядит как вампир». Она вздохнула еще раз и посмотрела ему в глаза. «Мне нужна ваша помощь. Если бы потолок исчез, и в небе появился хор ангелов, поющих что-нибудь сентиментальное в стиле кантри, я бы удивился не больше. Вот так, раскрываться и выглядеть беспомощной было очень странно для Деборы, и я подумал, не стоит ли подыскать ей хорошего психоаналитика. Вероятно, доктор Лонов пришел к такому же выводу, так как он несколько секунд смотрел на нее, в недоумении моргая, а затем повернулся к Ллойду. «Я не имею права этого делать», – проговорил он с растерянным видом, из-за чего стал выглядеть еще моложе. «Ведь все записи, они конфиденциальны». «Я знаю», – кивнула Дебора. «Вампир, значит?» – спросил Лонов, вытягивая губы в трубочку. «С клыками. Вот здесь?» «Да», – ответила Дебора. «Как у животного». «Я вообще-то ставлю специальные коронки», – гордо заявил Лонов. «Их для меня делает один парень из Мексики. Настоящий художник. Потом я их устанавливаю, как обычные коронки, и результат, должен сказать, выглядит впечатляюще». «И что, много желающих?» – Дебора выглядела удивленной. «Около 2 дюжин. «Молодой такой парень», — сказала Дебора, — «не старше 20 лет». «Таких 3 или 4», — Лонов задумчиво поджал губы. «Он называет себя Влад». Лонов улыбнулся и покачал головой. «Никого с таким именем. Но не удивляюсь, если они все так себя называют. Но я хочу сказать, имя Влад популярно в этой среде». «А что, у этой среды много адептов?» – не выдержал я. Мысль о толпе вампиров в Майами меня слегка настораживала. По эстетическим причинам, помимо всего прочего. Ну, вся эта черная одежда, прям как в Нью-Йорке в прошлом году. «Вообще хватает, но не всем из них нужны клыки», – произнес Лонов. «Тем не менее, у них есть свои клубы, тусовки и так далее. Довольно многочисленные течения». «Но мне нужен только один из них», – сказала Дебора, и я услышал отголосок ее былой нетерпеливости. Лонов посмотрел на нее и кивнул. Мышцы на его шее инстинктивно напряглись, и воротник едва не лопнул. Он пожевал губами и, неожиданно приняв решение, сказал: «Лайт, помоги найти в наших записях то, что им нужно». «Считайте, я уже сделал, док», — ответил Лайт. Лонов протянул руку Деборе. «Удачи вам, сержант?» «Да», — сказала Дебора, отвечая на рукопожатие. Лонов задержал ее руку в своей несколько дольше, чем следовало, и я подумал, что Деб сейчас возмутится, когда он улыбнулся и предложил: «А знаете, я ведь могу исправить вам прикус». «Спасибо», — ответила Дебора, отбирая руку, «но мне он нравится». «Ага, ну ладно». Он положил руку на плечо Ллойду и сказал: «Помоги им, а у меня пациент». И, бросив полный тоски взгляд на прикус Деборы, развернулся и исчез в глубине кабинета. «Это там, в компьютере». Ллойд показал на свой стол, и мы последовали за ним. «Мне понадобятся кое-какие параметры». Дебора моргнула и посмотрела на меня с таким видом, будто Ллойд обратился к ней на незнакомом языке. Впрочем, в какой-то степени так оно и было, поскольку она ведь не знала компьютерного языка. Мне пришлось прервать неловкую паузу и спасти ее. «Он моложе 24-х, — сказал я, — мужчина, острые клыки». «Ха, круто! — отозвался Ллойд и застучал по клавишам. Дебора нетерпеливо наблюдала за ним. Я отвернулся и принялся разглядывать приемную. У дальней стены рядом со стойкой для журналов стоял большой аквариум с соленой водой. Он показался мне слегка перенаселенным, но, может быть, рыб это и устраивала. «Вот, нашел!» – провозгласил Ллойд. И я повернулся к нему как раз в тот момент, когда принтер выплюнул лист бумаги. Ллойд схватил его и протянул Деборе, который жадно уставился на него. «Здесь его четверо», – добавил он с сожалением, и я задумался, может, он тоже получает процент с каждого клыка. «Твою мать!» – вырвалось Деб, продолжая просматривать список. «В чем дело?» – спросил я. «Тебе нужны еще имена?» Она постучала пальцем по листку. «Первый в списке. Тебе о чем-нибудь говорит фамилия Акоста?» «О том, что у нас проблемы», – кивнул я. Джо Акоста был важной шишкой в правительстве города. Он принадлежал к тому типу чиновников старой школы, которые пользовались таким же влиянием, какое имели госслужащие в Чикаго лет 50 назад. Если наш Влад действительно его сын, нам грозит перспектива утонуть в дерьме. «Но, может быть, это какой-то другой Акоста», — сказал я с надеждой. Но Дебора покачала головой. «Адрес его. Вот бля». «Ну, может быть, это и не он?» — встрял желающий помочь Ллойд. Дебора смотрела на него всего секунду, но за это время его широкая улыбка исчезла, будто она ударила его в пах. «Пошли», — позвала она меня и вихрем вылетела в дверь. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я Ллойда, но он всего лишь кивнул с таким видом, будто Деб вытянула из него всю радость. К тому времени, когда я ее догнал, Дебора уже сидела в машине с работающим мотором. «Ну же», — сказала она сквозь открытое окно, — «садись уже». Я забрался внутрь и не успел закрыть дверь, как Деб уже тронулась с места. «Знаешь», — предложил я, застегивая ремень безопасности, — «может, оставим Акосту напоследок? Ведь вполне возможно, что это и не он». «Тайлер Спанос учится в Ransom Everglades», — возразила она, — «а значит, тусуется со сливками общества. а блядские акосты – сливки общества. Так что это он. Было трудно поспорить с ее логикой, и я умолк, наблюдая, как она едет по спокойным дорогам позднего утра. Мы доехали до дамбы МакАртура, по ней до шоссе 836, приведшего нас на Леджен. Там свернули налево, в Coral Gables. Дом Акосты находился в той части района, которая, будь она построена сегодня, оказалась бы отгорожена от внешнего мира высоченным забором. Дома здесь были большими, и многие из них, как дом Акосты, в испанском стиле, из больших блоков кораллового известняка. Газон перед домом выглядел как площадка для гольфа. Дом соединялся к галереей с двухэтажным гаражом. Дебора припарковалась перед домом, выключила мотор, задержалась на минуту. Я увидел, как она набирает в грудь воздух, и подумал, не продолжается ли у нее то странное состояние, которое заставило ее быть такой эмоциональной и мягкой. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» – спросил я. Она посмотрела на меня. Я не увидел той суровости и сосредоточенности, которая была так характерна для нее. «Ну, я хочу сказать, ты же понимаешь, Акоста может здорово испортить тебе жизнь. Он чиновник». Она быстро пришла в себя, будто от пощечины, и на ее скулах заиграли знакомые желваки. «Да хоть сам Иисус, бля!» – огрызнулась она. И было очень приятно видеть, как в ней возвращается прежняя ядовитость. Она вышла из машины и пошла по тротуару к входной двери. Я отправился за ней и нагнал, когда она уже нажимала на звонок. Ответа не последовало, и Дебора начала нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. В тот момент, когда она подняла руку, чтобы позвонить еще раз, дверь резко распахнулась, и на нас уставилась невысокая коренастая женщина в униформе горничной. «Да». Горничная говорила сильным центральноамериканским акцентом. «Мы можем видеть Роберта Акосту?» Женщина нервно облизнула губы. Ее глаза бегали из стороны в сторону. Потом она вздрогнула и покачала головой. «Что вы хотите от Бобби?» – спросила она. Дебора подняла значок, и горничная шумно втянула воздух. «Мне нужно задать ему кое-какие вопросы», – сказала Деб. «Он дома?» Горничная с трудом сглотнула, но ничего не сказала. «Мне просто надо с ним поговорить», — продолжала Дебора. «Это очень важно». Горничная опять сглотнула, и ее взгляд скользнул куда-то за наши спины. Деб повернулась и посмотрела в том же направлении. «Гараж?» — спросила она, поворачиваясь обратно. «Он в гараже?» Горничная наконец кивнула. «Гараж», — сказала она тихо. И очень быстро, как будто боялась, что ее услышат. «Бобби, виви эн эль писо секундо». Дебора посмотрела на меня. «В гараже. Бобби живет на втором этаже», — перевел я. Несмотря на то, что она родилась в Майами, в школе Деб выбрал французский. «Сейчас он там?» — спросила она горничную. И та дернула головой в знак согласия. Она облизнула губы еще раз и каким-то судорожным движением закрыла дверь, сумев при этом не хлопнуть ею. Дебора посмотрела на закрытую дверь и покачала головой. Чуть она так испугалась. «Депортации?» – предположил я. Она фыркнула. «А Коста не станет нанимать нелегалов. Он может выдать грин-карту кому угодно. Может, она просто боится потерять работу». Дебора посмотрела на гараж. «Ага. А еще, может быть, она боится Бобби Акосты». «Ну, начал я, но Дебора уже сорвалась с места и завернула за угол дома до того, как я успел произнести еще что-нибудь. Я догнал ее у подъездной дорожки. «Она скажет Бобби, что мы здесь», — сказал я. Дебора пожала плечами. «Ну, это ее работа?» Она остановилась у ворот гаража. «Должна быть еще одна дверь, а может быть лестница». «Ну, давай посмотрим за углом», — предложил я. Но не успели мы пройти и двух шагов, как раздался грохот, и ворота гаража начали открываться. Я слышал приглушенное урчание, доносящееся изнутри и становящееся все громче по мере того, как ворота открывались. И когда они поднялись настолько, что стало возможным заглянуть внутрь, я увидел источник звука – мотоцикл. Худой парень лет 20 сидел на байке с работающим холостую мотором и смотрел прямо на нас. «Роберта Коста?» – окликнула его Дебора, шагнула вперед и потянула за значком. «Ебучие копы!» – сказал тот, прибавил оборотов и рванул с места, совершенно определенно целясь прямо в Дебору. Она едва успела отскочить с пути мотоцикла, который спустя мгновение оказался уже на дороге и стал удаляться на большой скорости. К тому времени, когда поднялась на ноги, он уже исчез из виду.